Перед тем, как мы помолимся все вместе, еще немножко обратим наши взоры к Слову Божьему. У вас висит карта. И вот если бы на этой карте обозначить все церкви нашего братства на севере, на юге, в центре России, была бы очень красивая картина. Эти звездочки, которые светят в этом мире. Мы немножко послушали, как братья там светят на севере. Братья и сестры, не все из нас туда поедут. Хотя очень хорошо, конечно, с нашей Новочеркасской церкви. Тоже в этом году так вот несколько семей побыли на севере. Недели три назад еще одна семья уехала на несколько месяцев. И мы радуемся, и молимся, и переживаем о служении там. Но мы с вами живем здесь. И вот я хотел бы немножко прочитать и порассуждать о том, как нам нужно жить здесь. Прочту текст, а потом скажу тему проповеди. Послание Ефесянам, 2 глава, первых 5 стихов. Ефесянам, 2 глава. Первых 5 стихов. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили, некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Тема моей проповеди – «Как прочие». В этом отрывке апостол Павел, обращаясь к церкви, говорит: «Мы совсем еще недавно жили, как прочие, и были чадами гнева, как прочие». То есть весь этот мир, по-другому сказать, люди, не принадлежащие Богу, это чада гнева. То есть над ними распространяется гнев Божий. Вот почему каждый христианин имеет этот зов, это призвание, это желание проповедовать людям, которые не знают о Боге. Ведь они чада гнева. Ведь над ними распространяется или распростерт этот гнев, и когда он возгорится, когда он изольется, мы не знаем. И едут братья на юг, на север. Мы живем с вами в своих домах многоквартирных, работаем на производстве, учимся в учебных заведениях, живем среди этого мира. Братья и сестры, но есть большая проблема или опасность, которая подстерегает многих из нас, точнее сказать, всех нас, но кого-то особенно, но, может быть, больше подвержена этой опасности молодежь, наши подростки, дети. Вы знаете, иногда христиане устают жить особенной жизнью, и им хочется быть похожими на всех остальных, быть как и прочие. И я посмотрел на это слово в нескольких местах Библии и увидел, что нередко встречается это слово «прочие» или «как прочие». То есть первое мы прочитали с вами: мы когда-то так жили. Жили как все, жили как прочие. Ну, судьба у каждого разная. Кто-то вырос в христианской семье, кто-то из мира пришел. Я понимаю так, что, наверное, здесь в собрании есть те, кто еще, может быть, до конца и не определился, как ему жить, с Богом в церкви или нет. И вот в этом русле я хотел бы наше рассуждение немножко. В Библии есть одна история, ее Христос привел. Жил очень богатый человек, очень богатый. Он каждый день пиршествовал блистательно. Сегодняшние олигархи с ним бы не могли равняться. Каждый день пиршествовал и каждый день блистательно. В этой истории, рассказанной Христом, второй персонаж. Был у ворот этого богача некий человек, который был больной, вы помните, да, в струпьях, который не доедал, питался очень скудно. Приведено имя его – Лазарь. Прошла жизнь обоих. Смерть всех уравнивает. И вот дальше история развивается по-другому. Богач попадает в муку вечную, а Лазарь на небо, на лоно Авраамова. Читающие Библию эту историю хорошо знают, да? Хорошо знают. Жаль, что некоторые пытаются на земле быть богачом, надеясь в небе быть Лазарем. Так не бывает. Надо выбирать или одну судьбу, или другую. И вот я из этой истории о ней сильно не хочу. Я только лишь обращу внимание, наверное, вы не раз обращали внимание, что одного Христос называет по имени, а другого даже и имя не приводит. Ну, какой-то там богач. И все. Мирским взглядом люди как-то по-другому оценивают. Ну, как говорят у нас, встречают по одежке, да, провожают как-то по-другому. Вот знатный человек, богатый, к нему соответственное отношение. А вот у Бога другой взгляд. Он этого богача даже по имени не назвает. А вот к Лазарю у него особенное отношение. Конечно, нам не всегда понятно, но почему праведник Лазарь так жил на земле, так живет? Братья и сестры, этому есть, конечно же, основания. И немало. Итак, я хочу вернуться вот к этой мысли о том, что Бог народ свой, церковь свою знает по имени. Каждого из нас Он знает наши переживания, знает наши скорби. И когда у нас дети болеют, и когда у нас какие-то еще трудности, и когда бензин на снегоходе закончился, и когда идет жена 9 или 15 рожать, и переживания определенные, и когда стену прорубывает кто-то, и Бог все это знает. Мы на Его ладони, и Бог все знает. И Он к нам относится очень внимательно и особенно. Это нужно помнить, братья и сестры. Вернусь к проблеме. Ну, вот молодежный пример такой у нас звучал. Я тоже много лет был руководителем молодежи в своей церкви. Знаю переживания молодежи. Вот у вас тут есть и братья, и сестры помоложе. И вот такая, ну, проблема или склонность как-то нередко бывает молодежи не очень уютно себя чувствовать, когда ты, ну, как белая ворона. Вот они все вот такие вот, молодежь этого мира, а ты другой. Одна молодая сестра идет с собрания домой. Тротуар. Может, слышали вы этот пример у дороги. Останавливается машина, две пары мужских рук, затянули ее в машину и едут. Она начала переживать, полная машина, ну, несколько парней, и вот она в таком неприятном окружении оказалась. Что делать? Ну, молиться, конечно. Ну, надо дальше что-то делать. Вы куда меня везете? Молчат, музыка громкая. Вы знаете, кто я такая? Я верующая. Я иду с собрания, я иду домой. Молчат. Вы меня отпустите. Они, ну, в общем-то, ситуация серьезная, да, братья и сестры, согласитесь. Сердце стучит у нее по-особенному. Она начинает плакать, начинает объяснять, что-то рассказывать. Они молчат, никакой реакции. Проехали. Долго, а потом остановились, дверь открывается, вытолкнули ее и говорят: «Если ты верующая, так одевайся как верующая». Вопрос. У меня вопрос. Мы люди с вами верующие, но у нас есть вот такой соблазн – жить как прочие. Теперь положительный пример. Лет 10 назад одна сестра молодая учится в учебном заведении. 15, 16, 17 лет ей. Я смотрю на нее и радуюсь. Она в училище ходит в косынке. Вот так вот, как сестры, которым по 50-60 лет. Так же аккуратненько, по-христиански, одетая косынка, идет на учебу. Вы думаете, это, наверное, где-то в глухой деревне. Это в вашей церкви было, в Москве. А я смотрю и радуюсь, думаю, надо же, такая богобоязненная. Может быть, кто-то тогда думал, да она, наверное, никогда замуж не выйдет. Так скромно одевается, эту косынку. Зачем она ей нужна, еще не замужем? Прошли годы, брат один подходит ко мне, говорит, Коля, пора жениться мне. Вот ищу себе хорошую богобоязненную жену. Ну, скажу наперед, так они и поженились. Сейчас живут в нашей области. Очень хорошая семья. Очень хорошая богобоязненная семья. Вот так по-разному молодежь смотрит на вот это слово. Как прочие. Притча о десяти девах. Вы помните ее, да, читающие Библию? 10 дев. В конце 5 разумных и 5 неразумных дев. Я только лишь финал этой истории, этой притчи, конец был таков. Когда мудрые, поправив светильники, вошли на пир с женихом, а у неразумных там была проблема не с бензином, а с маслом. Да? Закончилось масло, они пока пошли там его искать, и дверь закрылась, и пир начался, они приходят, стучат, а Господь им говорит, жених говорит, вы опоздали. И вот там есть такое слово, когда, я чуть пропустил, когда пир уже начался, написано, приходят и прочие девы, и прочие. Братья и сестры, пришествие Господне приближается. И очень серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. Если мы не захотим быть особенными в этом мире, в своей одежде, в своем поведении, если мы захотим быть как прочие, вот вы были некогда чадами гнева, как прочие, а сейчас вы другие. И нередко нам хочется, смотря на этот мир, ну тоже в чем-то им подражать. Тут вот эти журналы моды, тут какие-то интересы, какие-то... И все так вот сегодня... Особенно, скажу, для молодежи, там этот интернет, там эти телефоны и такие яркие предложения, заманчиво все. Так живут прочие. И если нас это увлекает, мы можем попасть по той притче о десяти девах в число. Потом приходят и прочие. А дверь закрыта. И они опоздали. Есть такой стих. Мне он нравится. Один куплет из него. О распятии Христа. И там есть такие слова. «Неужели ты скажешь Богу, став поотдаль, как все те прочие, поживу без тебя немногое, надоедливо жизнь непорочная?» Жизнь непорочная кому-то вдруг может показаться скучной. А жизнь тех прочих очень яркая. Я не раз рассказывал, мы в нашей церкви уже около 9 лет занимаемся с наркоманами. Человек 30 нашей церкви, членов церкви, прошлое которых тюрьмы, лагеря, наркотики. Сильное-сильное рабство вот таком. И у нас каждый месяц проходит евангелизационное, где они делятся, как они жили, как к Богу пришли. Ну и, в общем, эти истории я много-много слушал и слушаю. И они рассказывают, как все начиналось. Как все начиналось. Ну и, знаете, я хотя бы вот такую деталь скажу. Занимаясь этой работой, я вижу, как немало детей верующих родителей погрязают в это рабство. А начинается все очень заманчиво. Первая сигарета, потом первая сигарета с наркотиком, и дальше, а потом жуткое и страшное рабство, разбитые судьбы. Братья и сестры, молодежь, дети, подростки, мне хочется сказать, этот мир разрисован очень ярко, но за этими красками стоит, находится жуткая действительность. Да сохранил бы нас Господь, и молодых, и пожилых, не завидовать этому миру, тем прочим, которые живут по своим принципам. Еще я хотел немножко два примера библейских. Итак, первое, я сказал, что иногда нам хочется быть такими, как прочие. А иногда враг душ человеческих охотится за нами, чтобы сделать нас такими, как прочие. Я прочту, напомню, вернее, известный для читающих Библию пример из книги Судей, 16 глава. Судей, 16 глава, 7 стих. Ну, здесь я хочу сразу сказать, чтобы было понятно, не всю историю буду читать. Это история Самсона. Вы помните, Самсон и эта филистимлянка Далида, которую он полюбил. И вот у них какие-то там складываются отношения. Но пришли к этой филистимлянке, которую он полюбил, враги Самсона, филистимляне, и говорят: ты должна выведать у него, в чем великая сила его. Вы помните, да? Он обладал невероятной, нечеловеческой силой, которой наделил его Бог. И вот теперь охота за тем, что Бог ему дал. И она спрашивает его: что сделать, чем тебя связать? Как тебя, Самсон отвечает ей: если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди. Вот зачем охотится враг душ человеческих. Вот что ему нужно, братья и сестры, чтобы мы были, как прочие. И все. И тогда сила наша пропадает. Обманул ее Самсон в этот раз. Связали его, но он неправду сказал. Не в этом была его сила. Разорвал он эти веревки, и так было несколько раз. Он сказал ей: если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессильным и буду как прочие. И 17 стих. Она докучала его, помните, да? Написано: и он открыл ей все сердце свое. И сказал ей: бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий, чрева матери, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, и я сделаюсь слаб и буду, как прочие. Вы помните, печально закончилась история Самсона, потому что он стал, как прочие. Да сохранил бы нас Господь. И мы будем молиться сегодня об этом, чтобы Бог помиловал нас и помог нам понимать, что вот это отличие, а их много в нашей жизни христианской, отличие от этого мира. Какую область ни возьми, мы везде отличаемся. И внешность, я о ней чуть-чуть только сказал, и деторождение, и телевидение, и где можно работать, а где нельзя. А может, где-то можно учиться, а где-то нет. И во всех этих вопросах мы должны ориентироваться ни в коем случае не на этот мир, а на то, как нам скажет Господь. Я как-то пришел на рынок, ну, какие-то мне там надо было железки покупать. Так у нас есть там ряды, мужики продают там метчики, какие-то сверла, еще что-то. И вот я там разговариваю с ними, ну, они так подвыпившие чуть-чуть. И один из них вдруг так глаза удивленные на меня поднимает и говорит мне: «Слушай, где ты научился так разговаривать?» А я не пойму, думаю, вроде по-русски так же, как и они. Потом уже прошло время, я еду домой, а мне этот вопрос так удивил меня. И я понял, мы-то не замечаем порой, что вот даже в обиходе, ну мы не такие, как все, не такие. Нам часто, может быть, вам говорят или нет, у вас и глаза другие, и речь у вас другая, Петру, помните, да, и речь твоя отличает тебя. А может, бывает по-другому? Муж неверующей жене говорит: «А еще верующая так себя ведешь». Или соседи: «А еще верующая, еще там куда-то ходите, Богу молитесь». Может, и так бывает? Братья и сестры, мы не должны быть как прочие. Мы должны отличаться. Это отличие должно быть видно, и это нормально, это правильно. По-другому сказать неправильно, если мы не отличаемся. Если не замечают человек, который мимо нас ходит постоянно, жена мужу говорит: «Святой». Он ходит, а видно, что святой. Так это не женщина, которая как-то так вот по-другому одета. Мужчина, пророк ходит, святой человек ходит. Заметны ли мы? Являемся ли мы вот этими огоньками, вот этими лампочками, звездочками на карте нашей страны? Если да, то слава Богу. То слава Богу. Ефесянам 4:17 там: «Чтобы мы не поступали, как прочие народы, не будем спать, как прочие». И многократно это слово «прочие» встречается. Есть такое стихотворение, сейчас уже музыка на него изложена: «Другим позволено, тебе нельзя». Знаете, да? Мне она нравится так. Вот там перечисляется: другим позволено и то, и то, и то. Верующим вроде бы другим позволено, а тебе нельзя. Нельзя. А заканчивается этот, теперь уже псалом, как я сказал, чудесной развязкой. А когда наступит вечность, ты придешь в небо, для тебя небо откроется, и тебе скажут: тебе позволено, а другим нельзя. В каком числе мы хотим с вами быть? В числе прочих или в числе детей Божьих? Конечно же, в числе детей Божьих и спасенных. Но для этого нужны какие-то ограничения, ну так человеческим языком сказать, придется вернее. Но это благословенные ограничения, которыми Бог оградил народ свой и сказал: это особенный народ, это мой народ, он у меня на длани, он начертан. А остальные, да у них пусть будут большие деньги, это прочее. У них какие-то там достижения, кто-то куда-то полетит на ракете или что-то придумает, открытие, это прочее все, все. Для Бога церковь очень ценна. Если ты еще не находишься в церкви, может быть, ты торгуешься и думаешь, а стоит ли принимать крещение в этом году или нет? А мне и без церкви хорошо живется. Да и вообще, ну, стану я членом церкви, и то нельзя, и то нельзя. А сейчас я свободный, у нас на Дону говорят, свободный казак. И то могу себе позволить, и то. Живу, как все, как прочие. Но на собрания же я хожу. Друзья мои, те, кто стоят перед этим выбором, как хочется вам посоветовать. С Богом шутить нельзя. С вопросом спасения души своей нельзя шутить. Пусть Господь поможет и вам наладить свои отношения с Богом, привести в порядок свою жизнь и во всех вопросах своей жизни жить так, как учит Господь, учит Слово Божие, Писание, и да сохранил бы нас Господь ориентироваться на ориентиры тех прочих. А сейчас в смирении коротких молитвах мы помолимся Богу нашему. Аминь.